Джейк понял, что с ним происходит что-то ужасное, сразу же, как только раскрыл левый глаз. Правый не раскрывался. Веки его слиплись так, что размыкать их нужно было вручную, а он не мог заставить себя пошевелиться. Он лежал на кушетке в темной комнате, полностью одетый, в ботинках, прислушиваясь к ударам крови в голове, тупо уставившись одним глазом в медленно вращавшиеся под потолком лопасти вентилятора. К горлу подступала тошнота. Шея болела, он спал без подушки. Ноги в ботинках были потными и чесались, желудок скручивало, он был готов вот-вот взорваться. Смерть представлялась блаженством. Похмелье изнуряло Джейка, потому что даже сон нисколько не освежал его. Как только глаза раскрывались и мозг оживал, в висках начинали стучать молоточки, и заснуть он больше был не в состоянии. Почему, вечно задавал он себе вопрос, его товарищи по учебе могли целыми днями не просыпаться после попоек, а у него это не выходило? Самое большее несколько часов сна. Почему, спросил он себя, проснувшись в ночи, ну почему ему нужно было так напиваться? Банка холодного пива дарила бодрость. Ну, может, вторая, у третья, но 10, 15, а то и 20. Он терял счет. После 6-й банки пиво утратило свой вкус, и все дальнейшее происходило лишь ради того, чтобы пить, чтобы напиться до чертиков. Ну, очень помог и Люсьен. Еще до того, как стемнело, он послал Салли в магазин за целым ящиком Корса, с готовностью сунув ей деньги, а потом все подливал и подливал Джейку. Нетронутыми остались всего несколько банок. А это Люсьен виноват. Он медленно опустил ноги на пол, сначала одну, затем другую, осторожно потер виски, но не почувствовал никакого облегчения, попытался дышать глубже, однако кончилось это тем, что сердце, начав работать ритмичнее, с удвоенной скоростью погнало кровь к мозгу, и молоточки в голове застучали еще более энергично. Необходимо добраться до воды. Пересохший язык так распух, что с трудом помещался во рту. Уж легче высунуть его наружу, как делает собака в жаркий летний день. Почему же? Ну почему? Джейк плавно, бережно поднялся и поковылял в кухню. Лампочка над плитой давала слабый рассеянный свет, но и он больно ударил по глазам. Джейк принялся тереть их пропахшими пивом пальцами. Он медленными глотками с наслаждением пил теплую воду, заливая ею себя и пол. А какого черта, Салли все уберет. Часы на полке показывали 3:30. Собравшись силами, Джейк неловко, однако не поднимая шума, прошел через гостиную, мимо кушетки, где не было подушки, нащупал дверь и вышел наружу. На полу крыльца тут и там валялись опорожненные банки из-под пива и пустые бутылки. Почему? Добравшись до офиса, Джейк целый час просидел без движения на полу под горячим душем. Боль частично покинула его, однако к работе мозг был совершенно не готов. Как-то в колледже, примерно в таком же состоянии, Джейк умудрился доползти до холодильника за банкой пива. Тогда пиво помогло. Он выпил 2-ю банку и почувствовал себя еще лучше. Сейчас же, вспомнив об этом под струями горячей воды, он едва сдержал позыв рвоты. Улегшись в одних трусах на большом столе, Джейк изо всех сил старался умереть. Им достанется приличная страховка. Из этого дома они уедут без него. Пусть другой продолжает. 9 дней до суда. Времени в обрез, его катастрофически не хватает, а он целый день потратил лишь на то, чтобы заработать чудовищное похмелье. Затем Джейк вспомнил о Карле и от этого почувствовал себя еще хуже. Он так старался, чтобы голос его звучал трезво. Сказал ей, что вместе с Люсьеном сидел до позднего вечера, просматривая старые дела, собирался позвонить ей раньше, но телефоны почему-то не работали. Во всяком случае, телефон у Люсьена молчал. Но уж слишком неповоротлив был его язык, слишком медленная речь. Она наверняка поняла, что муж пьян. Она была в ярости, контролируемой ярости. Да, дом по-прежнему стоит на своем месте. Похоже, это было единственным, чему она все-таки поверила. В половине седьмого утра Джейк позвонил ей еще раз. Может, на нее произведет впечатление то, что он на рассвете явился в офис для прилежной и многотрудной работы. Впечатление это не произвело. С огромным усилием он заставлял себя говорить бодро, даже игриво, но и это было впустую. «Как ты себя чувствуешь?» — переспрашивала Карла. «Великолепно!» — отвечал он с закрытыми глазами. «Когда ты лег в постель?» «Какую постель?» — подумал Джейк. «А сразу после того, как позвонил тебе». Она промолчала. «В 3 утра я был уже в офисе», — с гордостью доложил он. «В 3? «Да, не спалось». «Тебе вечно не спится с четверга на пятницу». В ее голосе зазвучала нотка неподдельного участия. Джейк сразу же приободрился. «Со мной все в порядке. Может, на этой неделе мне еще придется побыть с Люсьеном, и на следующей тоже. Да там и безопаснее». «А как же твой телохранитель?» «Да, Несбит. Он спит в своей машине у меня под окном». В наступившем молчании Джейк слышал гудение телефонных проводов. «Я так волнуюсь за тебя», — нежно проговорила Карл. «Все отлично, дорогая. Позвоню завтра. У меня куча работы». Положив трубку, он ринулся в ванную, его вырвало. Стук в дверь не смолкал. Целых 15 минут Джейк ждал, что назойливый посетитель уберется. Но стучавший, видимо, наверняка знал, что хозяин офиса здесь, так что стук продолжался. Он вышел на балкон. «Кто там?» Из-под балкона на тротуар ступила молодая женщина, оперлась бедром на припаркованный к Саабу БМВ, руки в карманах отлично сидящих, выцветших небесно-голубых джинсов. В поднятое к балкону лицо било полуденное солнце, ослепляя ее и эффектно подсвечивая легкие золотисто-рыжие волосы. «Это вы, Джейк Брайгенс?» — спросила она, поднимая руку к глазам. «Да, что вам угодно. Я хочу поговорить с вами. Я занят. Это очень важно». «Вы ведь не клиент, не так ли?» Джейк с удовольствием рассматривал ее изящную фигурку, будучи уверенным в том, что девушка не клиент. «Нет, я займу у вас всего 5 минут». Спустившись вниз, Джейк открыл дверь. Девушка вошла независимой походкой, так, будто она являлась владелицей особняка. Рукопожатие ее было крепким. «Меня зовут Элен Рорк». «Рад знакомству. Садитесь». Джейк указал ей на кресло у двери, а сам устроился на столе Этл. «Один слог или два?» «Простите?» «Рорк или Роарк?» «Рорк. В Бостоне произносят Рорк, а Роарк — это в Миссисипи». «Вы не против, если я буду звать вас Элен?» «Да, пожалуйста. 2 слога. А я вас Джейк?» «Конечно. Отлично. Да я и не собиралась называть вас мистер». «Значит, Бостон, а?» «Да, я там родилась. Заканчивала университет. Мой отец Шелдон Рорк. Как юрист он пользуется скандальной известностью в Бостоне». «К сожалению, ничего о нем не слышал. А что вас привело в Миссисипи?» «В данный момент я учусь в юридической школе Олемис». «Олемис. Как это вы там очутились?» «Моя мать родом из Нетчеза. Она училась в Олемис, потом она переехала в Нью-Йорк, где познакомилась с моим отцом. Моя жена тоже училась в Олемис. Надо сказать, у них там очень строгий отбор». «Кофе не хотите?» «Нет, спасибо». «Так, теперь, когда мы познакомились, скажите мне, что все-таки привело вас в Клентон?» «Карл Ли Хейли». «Понятно. Колледж я заканчиваю в декабре.